Глава 12. Аркадий Городецкий ехал к Полине Глазуновой. Ехал, чтобы в очередной раз поговорить с ней. Ему не нравилось состояние Полины в последнее время. Она казалась растерянной и грустной. Когда они встречались, Аркадий постоянно ловил на себе какой-то виноватый взгляд Полины. В конце концов, она прекрасно знает, как он к ней относится, и могла бы, по крайней мере, оценить это. Если уж говорить совсем откровенно и несколько цинично, то у Полины не бог весть, сколько потенциальных кандидатов на роль мужа. А точнее, кроме него, пожалуй, и нет никого. И издеваться над ним – это верх легкомыслия, да и жестокости. Ведь он всегда был полностью предан ей. «Все», – решил Аркадий. Поговорю с ней окончательно и серьезно. Не может она не понимать, что нуждается во мне. Чего хорохорится? Ведь насколько ей было бы легче, если б рядом был я? Он специально не стал звонить Полине и предупреждать о своем визите. Пусть в этом будет элемент неожиданности. Прекрасно знал, что Полина сейчас дома. По вечерам она никуда не ходила, с работы шла прямо домой. И там занималась изучением французского языка. Английским и немецким уже владела в совершенстве. Городецкий не стал, как во всех предыдущих случаях, покупать цветы и шампанское. Каждый раз, когда эти атрибуты сопровождали его предложение, Полина отказывала. И сегодня Аркадий решил полностью изменить сценарий. Вместо привычного набора купил Полине сборник «Новелл Мопассана» на французском языке. Подумав, Городецкий все же присовокупил к этому бутылку армянского коньяка. Его он собирался просто откупорить и выпить вместе с Полиной. Она вообще-то не любительница алкоголя, но если уж что-то и пьет, то именно коньяк. Городецкий остановил машину возле серенькой панельной пятиэтажке, в которой Полина жила вместе с матерью. Но мать ее в последнее время много болела и практически не вылезала из больниц. Аркадий со своей стороны потратил немало средств и усилий на то, чтобы помочь Полине и создать ее матери приличные условия, несмотря на то, что она каждый раз протестовала. Поднимаясь по лестнице, почувствовал волнение, как и всякий раз перед встречей с этой женщиной. Городецкий постарался взять себя в руки. «Черт знает что! Прямо как мальчишка!» – укорял он себя. «Эх, Полина, Полина, что же ты со мной делаешь?» Постояв некоторое время перед дверью Полининой квартиры, из-за которой не доносилось ни звука, он решительно нажал на звонок. Вскоре послышались так хорошо знакомые ему четкие шаги. Полина и дома ходила в тапочках на каблучках, постукивая ими, и ему отчего-то нравилось это. Не спрашивая, отворила дверь и увидела Городецкого. На лице Полины отразилась целая гамма чувств. Аркадий отметил и радость, вспыхнувшую в глазах женщины, и облегчение, и в то же время некую настороженность. А с чем он пришел? «Добрый вечер, Полина Владимировна», – проговорил он. «Прошу прощения за непредвиденный визит. Можно ли войти?» «Проходи». Полина широко повела рукой и шагнула вглубь коридора. Сняв длинное пальто, Городецкий прошел в единственную комнату в этой квартире. Полина убрала книги с дивана, где она, по-видимому, занималась их чтением, и Городецкий опустился на освободившееся место. Полина присела рядом и посмотрела на него долгим взглядом. Аркадий почувствовал, что теряет уверенность в себе, что он вдруг позабыл все приготовленные заранее фразы и теперь не знает, с чего начать. А она продолжала внимательно смотреть на Аркадия. «Что-то вы, Полина Владимировна, сегодня такая скучная!» Проклиная себя в душе, вдруг проговорил Городецкий, сбиваясь на привычный критично-иронический тон. «Али поклонники ваши вас покинули?» «Ты пришел, чтобы выяснить подробности моей личной жизни?» Спокойно усмехнулась Полина в ответ. «Тебе прекрасно известно, что это совсем неинтересная тема». Все рушилось. Все шло совсем не так, как он хотел. Летели в пропасть все лучшие намерения и планы. Городецкий, разозлившись на самого себя, резко рванул узел галстука, освобождая горло, и, наплевав на все условности, сказал: «Ты знаешь, Полинка, я чертовски устал, поэтому, если не возражаешь, выпил бы немного коньяка. Можешь составить мне компанию? Я, собственно, и покупал его, ориентируясь на тебя». Он уже в душе послал все к черту, категорически запретив себе заводить разговоры насчет их сложных взаимоотношений. Полина, конечно же, заметила, что Городецкий вновь надел маску циника. Пить с ним, разумеется, откажется и вообще будет теперь вести себя в соответствии с им же, дураком, навязанным сценарием. Но Полина неожиданно ответила: «Ты знаешь, Аркаша, я с удовольствием составлю тебе компанию. Если честно, мне сегодня очень хочется выпить, тем более коньяку. А то, знаешь ли, настроение что-то в последнее время не ахти какое». Городецкий, почувствовавший вдруг, что Полина стала естественной, такой, какой он знал ее всегда, настоящей и близкой, родной, именно такой, какой он любил ее, слегка вздохнул и сказал: «Тогда давай рюмки, что ли? Или просто стаканы? Какая к черту разница?» Улыбнувшись уголками мягких полных губ, Полина достала из серванта две рюмки. Городецкий не спеша наполнил их. «Не стану я ритуальничать и выдумывать разные тосты», – проворчал он. «Давай выпьем, и все». «Давай», – просто согласилась Полина, пожав плечами и быстро выпила коньяк. На лице ее появилось выражение удовольствия. «Люблю хороший коньяк», – проговорила она. «К сожалению, сейчас столько суррогатов». Городецкий не ответил. Он полез в свой пакет и достал оттуда томик Мопассана. «Вот, это тебе», – небрежно протянул он его Полине. «Надеюсь, что придется ко двору». «Спасибо», – искренне воскликнула Полина, поднимая на Городецкого свои густо-голубые глаза, полные благодарности. «Это действительно ценно». Аркадий чувствовал, что нечего тянуть время, что пора переходить к самому главному, но что-то его останавливало. Быстро наполнив еще одну рюмку, он залпом выпил ее и сказал: «Что-то ты хмурая в последнее время». «Просто вся эта история на меня здорово подействовала», – Полина отвернулась. «Так это все неожиданно и неприятно». «Да, конечно», – согласился Городецкий. «Но тебе-то не из-за чего переживать. Это все наши с Володей проблемы». «Открылось столько грязи», – продолжала Полина, наливая сама коньяк себе и Городецкому. «Кто бы мог подумать? Компания рушится на глазах. Я перестала доверять людям». «Успокойся, Полина», – постарался как можно мягче сказать Аркадий, увидев, что женщина сильно расстроена и взвинчена. «Тебя это не должно касаться. Просто ты столкнулась с грязью жизни, которая тебе претит. Тебя это ни в коем мере не запачкает. А что касается остальных, да какая в сущности разница?» «И ты с Катей», – не унималась Полина. «Это же в голове не укладывается. Зачем тебе это было нужно, Аркадий? Мы же из одной компании, все друг друга знаем. Как ты теперь собираешься общаться с Сергеем?» «Никак», – хмуро отрезал Городецкий. «Мне на него вообще плевать. Ты знаешь, что мне никогда не нравился этот замшелый тип». «Ты мне кричал, что тебе и Катя никогда не нравилась», – парировала Полина. «И это правда? Ты же знаешь меня. Что там может нравиться?» «Тогда зачем ты?» «Полина», – умоляюще перебил ее Городецкий. «Мы смотрим на вещи разными глазами. И я знаю, что ты гораздо чище и выше меня. Пойми, здесь все не так, как тебе хотелось бы видеть. С Катей все было просто и ясно. То есть она со мной спит, я ей плачу деньги. Все, ни о каких чувствах и речи быть не может. Полина, ты же знаешь, каких женщин я ценю. Разве можно подогнать под этот образ Катю? Даже с большой натяжкой нельзя». «Но это та же самая проституция, только замаскированная», – не унималась Полина. «Да, ты права. Да, проституция. Да, это вполне в Катином стиле. Но поднял палец Городецкий. «Не забывай, что по профессии Катя все же не проститутка. Ты знаешь, брезгую профессиональными проститутками. К тому же, что мне еще делать? Я нормальный, здоровый мужик, одинокий. Баба сама на шею вешается. Почему должен оставаться в стороне? Из-за ее мужа? Извини, но я далек от подобных моральных принципов. Их разборки – это их дело. В конце концов, если бы не я, она нашла бы кого-то другого. Подозреваю, что у нее и помимо меня была куча любовников. Мне, кстати, на это глубоко плевать». «Только не думай, пожалуйста, что я ревную», – холодно проговорила Полина. «Хоть меня от этой мерзости и тошнит, но все же мне это должно быть безразлично. Я тебе не жена и даже не любовница, но вот высказать свое мнение как друг имею право. Или ты меня уже и другом не считаешь?» «Полина, я тебя очень уважаю», – тихо проговорил Городецкий. «Понимаю все, что хочешь сказать, но, черт возьми, давай не будем больше говорить о Катьке и вообще всей этой дурацкой истории. Никогда не будем. Полина, у нас много других тем для разговоров. Прошу тебя, откинь всю неприязнь ко мне из-за этого казуса. И давай просто поговорим, безо всяких обид. Я ведь соскучился по тебе, Полина. Мы так давно не общались по душам». Полина вздохнула и с какой-то тоской посмотрела на Городецкого. Аркадий уловил в ее взгляде бесконечную усталость. Неожиданно это придало ему уверенности в себе. Быстро опустошив еще одну рюмку коньяка, он резко поднялся и, став к окну, закурил. «Полина», – не поворачиваясь к женщине, произнес он, – «не отвечай пока и послушай. Вижу, тебя что-то мучает. Ты, конечно, можешь считать меня чудовищем, но все-таки, Полина, как друг я всегда был по отношению к тебе безупречен и остаюсь, да и не только как друг. Поэтому ты всегда можешь обратиться ко мне с чем угодно. И еще, Полина, я решил, что сделаю это сегодня в последний раз. Неоднократно просил тебя выйти за меня замуж». Городецкий по-прежнему не поворачивался. «И сейчас готов. И прошу тебя, не ерничая, серьезно подумать над этим. Повторяю, не требуя ответа немедленно, но рассуди сама. Замуж выходить и детей рожать тебе все равно надо. Сколько можно быть одной? Не хвастаясь, скажу, что более подходящего человека, чем я, у тебя нет. Знаю, ты не любишь меня, но ведь и никого другого не любишь. А вместе мы...» Городецкий неожиданно замолчал. Он и так сказал слишком много, и, боясь очередной насмешки и отказа, неловко затушил сигарету в пепельнице и закурил новую. В комнате царило молчание. Городецкий осторожно обернулся. Полина сидела на диване, прижав узкие ладони к порозовевшим щекам. Вид у нее был взволнованный. Ни тени иронии Аркадий на нем не заметил. Это придало ему смелости. Он шагнул к Полине и крепко обнял ее. Она, размякшая, доверчиво прижалась к нему. «Господи, Полинка!» – прошептал Городецкий, гладя ее по гладким русым волосам. «Мы же с тобой знакомы, черт знает сколько лет. И как дети продолжаем играть в какое-то динамо, пудрить друг другу мозги и манерничать, вместо того, чтобы давно начать нормально жить. Полинка, милая, ну скажи же что-нибудь». Полина вдруг всхлипнула и подняла на Городецкого блестящие глаза. «Аркадий», – проговорила она, – «я одним словом согласна. Выйду за тебя замуж. Аркаша, милый, ты ошибаешься. Я на самом деле очень тебя люблю. Просто боялась. И вообще, не умею выражать свои чувства. Мне это сложно. Но тебя очень уважаю и ценю. И дороже тебя у меня никого нет». Аркадий не верил своим ушам. «Тссс!» – закрыл он ей рот рукой. «Не нужно больше ничего. Я все понял и очень рад. Давай больше ни о чем не будем говорить. Просто иди ко мне». Он крепче прижал к себе Полину и впервые поцеловал ее в полуоткрытые мягкие губы. Полина ответила ему долгим и нежным поцелуем. Аркадий уже хотел было задать вопрос насчет того, когда Полина считает более удобным назначить свадьбу, как вдруг увидел, что девушка всхлипывает. «Ну что с тобой такое?» – нахмурился он. «Все же хорошо!» «Аркаша!» – подняла Полина на Городецкого глаза. «Ты ведь не оставишь меня?» «Ну что за глупости?» «Разумеется, нет», – ответил Городецкий. «Что за мысли тебе в голову лезут?» «Право, Полина, я тебя не узнаю!» Полина посмотрела на него и вдруг расплакалась. Сквозь всхлипывание Городецкий вдруг расслышал несколько слов, которые привели его в состояние крайнего замешательства. Закончив свой рассказ, Полина сидела, опустив голову вниз. Пока она говорила, голос ее звучал монотонно и безжизненно, и теперь она была очень поникшая. Не решаясь поднять глаза на Городецкого, продолжала их прятать. Аркадий сам встал, подошел к ней и, обняв за плечи, тихо спросил: «Почему ты не рассказала мне?» «Я хотела, правда хотела, помнишь? Даже окликнула тебя в конце вечеринки. Но ты вел себя холодно и отчужденно». «Так я же не знал, в чем дело. Нужно было не обращать внимания на мои капризы, а прямо настоять на том, чтобы поехать со мной и все рассказать». «Я вообще-то была у тебя», — совсем тихо проговорила Полина. «Что? Когда?» — Аркадий изумленно посмотрел на нее. «В ту же ночь. От Бережновых поехала к тебе». «И что?» — нетерпеливо подгонял ее Городецкий. У подъезда стояла машина Кати Колокольцевой, а свет в окнах не горел. «О, черт!» – в отчаянии Городецкий грохнул кулаком по спинке дивана. После мрачного молчания он сказал, придвигаясь к Полине и обнимая ее: «Тебе нужно было подняться ко мне, несмотря ни на что. Неужели я бы выгнал тебя или не открыл дверь? Я бы просто выгнал Катьку. Не хотелось показать, что все знаю о вас, что это как бы я вас разоблачила. Мне самой было бы от этого стыдно. Мне и теперь стыдно». «Ладно, ладно», – успокаивающе погладил ее по голове Городецкий, видя, что Полина готова расплакаться. «Но ты могла поговорить со мной потом. Потом я, с одной стороны, была ошарашена тем, что узнала о тебе с Катей и чувствовала отчуждение. С другой стороны, видела это самое и от тебя». «Господи, Полина, да это была всего лишь маска, демонстрация дурацкой гордости. Неужели могла всерьез поверить, что я к тебе холоден? Ты же меня всю жизнь знаешь». «Тем не менее», – медленно сказала Полина, – «мне не хотелось навязываться со своими проблемами. Только сегодня решилась тебе все рассказать, и теперь, если решишь, что никакого разговора о свадьбе не было, я не вправе буду на тебя обижаться. Все пойму. Молчи», – перебил ее Городецкий. «Ты говоришь чушь. Из-за этого передумаю на тебе жениться? Нет, Полина, все будет так, как мы решили. Только прошу тебя, никому ни слова. Надеюсь, ты кроме меня ни с кем не делилась?» «Нет», – ответила Полина. «Полина, честно!» «Да нет же, нет!» – прижала Полина ладони к груди. «Будь со мной честна до конца, до мельчайших деталей. Ты ко мне поехала на чем?» «Я пешком пошла. Там же не очень далеко, а мне хотелось немного успокоиться и подумать. Хорошо, а от меня к Артему?» «Я поймала машину». «Такси? Частника?» «Частника. Он тебя прямо к дому подвез?» «Ко двору. Дальше я сама дошла». «Во сколько это было?» «Не знаю. Думаю, что-то около 2, минут без 10». «А ушла ты оттуда во сколько?» «Не помню. Не знаю. Сейчас соображу. Дома была без 23, это хорошо помню. Значит, ушла примерно в 2:30. Точнее, не ушла, а вылетела». «Домой тоже на частной машине добиралась?» «Да. Поймала ее, выйдя на дорогу». «Тебя никто не видел там?» — Городецкий спрашивал очень настойчиво, и Полина, понимая важность его вопросов, старалась унять волнение и отвечать как можно точнее. «По-моему, нет. Во всяком случае, я никого не заметила». «Будем надеяться, что так», — обращаясь скорее к самому себе, сказал Городецкий. «А то сыщиков у нас в этом деле предостаточно, и хоть один из них да выкопал бы уже какого-нибудь свидетеля. Следов ты там вроде тоже не оставила. Значит, даже если кому-то и придет в голову заподозрить тебя, доказать все равно ничего не смогут. Одним словом, Полина, Ничего не бойся, запомни, раз и навсегда. Пока я с тобой, ничего не бойся. Не допущу, чтобы что-то случилось. Главное, молчи, поняла? Ты ничего не знаешь. Никакого разговора между Региной и Артемом не слышала. От Бережновых поехала прямо к себе домой и легла спать. Все, Полина, ты поняла меня?» Аркадий с тревогой поднял лицо Полины за подбородок и серьезно посмотрел ей в глаза. «Я все поняла», – кивнула Полина. «Только если б ты знал, как мне тяжело носить этот груз внутри себя. Сейчас стало легче, когда рассказала тебе. Это пройдет. Обязательно пройдет со временем. Ты все это забудешь. К тому же впереди яркие и приятные впечатления. Обязательно увезу тебя куда-нибудь подальше в свадебное путешествие. Ты развеешься, забудешься, а по приезде и не вспомнишь об этой досадной истории». «Если бы все было так просто», – вздохнула Полина и грустными глазами уставилась в стену. «Знаешь что?» – вдруг решительно сказал Городецкий, поднимаясь. «Собирайся!» «Куда?» – немного испуганно спросила Полина. «Сейчас мы с тобой едем в ресторан, в бар, в ночной клуб, на теплоход, на Волгу, куда захочешь. Только вначале заедем ко мне и закинем туда твои вещи. Теперь будешь жить у меня. Одну тебя не оставлю. Тебе это сейчас совсем не на пользу. Так что собирайся поскорее». Полина некоторое время думала, потом с благодарностью посмотрела на Аркадия и, кивнув ему, пошла собираться. Когда она уже выходила с сумкой из своей комнаты, переодевшаяся в брючный костюм, Аркадий подошел к ней, чтобы взять сумку. И в этот момент раздался звонок в дверь. Полина, протянув сумку Аркадию, пошла открывать. На пороге стояла женщина, которую Полина никак не ожидала увидеть. «Это вы?» На лице Полины появилось удивленное выражение, которое, впрочем, тут же сменилось на какое-то усталое и безразличное. «Проходите», – равнодушно сказала она, пропуская меня в квартиру. Я прошла и, увидев Городецкого, поздоровалась с ним, попутно отметив, что тот явно не испытывал радости от моего визита. «Садитесь», – Полина показала на диван и сама тоже села. Городецкий продолжал стоять. «Татьяна», – наконец произнес он, – «если вы по делу, то, пожалуйста, говорите быстрее. Не хочу показаться невежливым, но у нас есть свои дела». И, не удержавшись, добавил: «Мы с Полиной Владимировной собираемся отметить нашу помолвку». «Поздравляю», – осторожно проговорила я. «Действительно очень рада, но, понимаете, возникли обстоятельства, которые вынуждают меня вам помешать». Городецкий нахмурился. «Что такое?» – сухо спросил он. Вместо ответа я посмотрела на поникшую Полину и тихо попросила: «Полина, может быть, вы сами все расскажете?» Полина вздохнула и уже открыла было рот, но тут вмешался Городецкий. «Что она должна вам рассказать?» – повысил он голос. «Я вас предупреждаю, оставьте Полину в покое». «Я расскажу», – тихонько сказала Полина. «Что ты собираешься рассказывать?» – закричал Городецкий и, подскочив к девушке, крепко сжал ее плечи, заглядывая в глаза. «Полина, умоляю, будь благоразумна, молчи, мы же только что с тобой все обсудили, тебе нечего рассказывать». «Я расскажу, что случилось в ту ночь», – спокойно ответила Полина. «Ты с ума сошла? Полина, не смей, обещаю, Полина, все будет хорошо», – с расстановкой проговорил Городецкий и на последнем слоге хлопнул кулаком по дивану. «Только молчи и слушай меня!» «Аркадий Дмитриевич», – подала голос я, – «уверена, что Полина причастна к гибели Артема, и вы это знаете. Просто прошу ее мне рассказать, как все произошло на самом деле. Вовсе не желаю Полине зла, поверьте». «Зачем тогда вы пришли сюда, если не желаете ей зла?» — с ненавистью спросил Городецкий. «Мне нужно знать все до конца об этом деле», — твердо ответила я. «Вы знаете, что я не из милиции, и имели возможность убедиться, что мне можно верить. Разве я кому-нибудь рассказала о вас с Катей?» В упор смотрела на Аркадия. Он сам очень нервничал, но всеми силами пытался успокоить Полину. «Это ничего не значит», — наконец проговорил он. «Почему я должен вам верить? Может быть, у вас диктофон в сумке?» Я молча открыла сумку и вытряхнула ее содержимое прямо на диван. «Можете обыскать мои карманы», – добавила я. «Аркадий, перестань», – попросила Полина. «Это все ни к чему. Я согласна все рассказать». «Полина, не смей!» – снова закричал Городецкий. «У нее нет никаких доказательств, иначе сюда пришла бы не она. Полина, прошу тебя, слушай меня, только меня!» «Аркаша, все равно не смогу спокойно жить с таким грузом», – с тоской проговорила девушка. «Это очень тяжело. Я же тебе говорил, что все наладится, ты ни в чем не виновата». «Я знаю, но не могу, прости». Глазунова повернулась ко мне и начала говорить. «Собственно, я себе примерно так и представляла случившуюся несколько дней назад трагедию». Городецкий, обреченно махнув рукой, упал в кресло и мрачно подпер голову руками. Полина шла по коридору, когда вдруг услышала доносившиеся из галереи голоса. Вначале не придала этому особого значения и даже ускорила шаг. Но вдруг обрывок фразы, выкрикнутой достаточно громко, заставил ее невольно прислушаться и приостановиться. «Я всегда знала, что ты негодяй, но что еще и вор!» Резкий женский голос, как показалось Полине, принадлежал Регине Бережновой. Ответа она не расслышала. Полина стояла как вкопанная, стараясь унять появившуюся вдруг дрожь в коленках и лихорадочно размышляя, что делать дальше. С одной стороны, она понимала, что нельзя подслушивать чужие разговоры, что нужно немедленно уйти отсюда и не выдать своего присутствия, но ноги словно приклеились к полу. Полина стояла, чувствуя, как гулко колотится сердце, и ей казалось, что этот стук разносится на весь коридор. «Так вот для чего тебе нужен был ключ! Имей в виду, я больше не стану тебя покрывать, все расскажу мужу!» – кричала Регина. «Так уж и все!» – насмешливо спросил мужчина, и Полина с ужасом узнала Артема. Регина умолкла, а Артем тем временем продолжал. «В таком случае тоже молчать не стану! Знаешь, мне тоже есть что рассказать!» «Ты чудовище!» С каким-то стоном выкрикнула Регина. «Видеть тебя не могу!» «Неужели?» Язвительно спросил Артем. «Помнится, я слышала от тебя другое!» Послышался какой-то треск, шум возни, а затем сдавленный крик Регины. «Пусти!» Полина моментально пришла в себя и, стараясь не стучать каблуками, стремительно бросилась по коридору вперед, в сторону ванной. Благо, пол был выстелен толстым пушистым ковром. Запершись в ванной, она открыла кран с холодной водой и долго плескала себе пригоршнями в лицо воду, стараясь охладить пылающие щеки. Затем присела на край ванны и закурила сигарету. Пыталась взять себя в руки и успокоиться. Она еще раз вспоминала услышанные из галереи фразы. По всей видимости, Регина упрекала Артема в том, что он украл деньги у Владимира. Недаром упоминала о ключе и о том, что все расскажет мужу. А ключ, скорее всего, Артем у нее выудил обманом. А теперь Регина сопоставила факты и поняла, что к чему. Да, картина складывалась совсем неприглядная, и носительницей этой тайны являлась она, Полина. И что делать, она не знала. Прежде всего, наверное, нужно с кем-то поделиться, с кем-то надежным, самой ничего не предпринимать. Но с кем? С Владимиром? Исключено. Лучше всего, конечно, с Аркадием. Правда, он, кажется, здорово обиделся на нее. Но это ничего, это можно исправить. И так решено. Нужно сообщить ему сейчас же, немедленно. Полина затушила сигарету под краном и кинула окурок в мусорный пакет. После чего выскочила из ванны и вернулась к столу. Аркадий сидел рядом с Бережновым и разговаривал. Подойдя, Полина решительно тронула его за рукав. «Аркадий, на минутку можно?» «Я занят!» Не поворачивая головы и стряхивая Полинину руку, процедил Городецкий. Полина вспыхнула, поймав на себе насмешливый взгляд Кати Колокольцевой и, смутившись, отошла. Подойдя к окну, она задумалась. Регина и Артем уже были в комнате, сидели по разным углам. И по их виду никак нельзя было прочесть, что между ними только что состоялся серьезный разговор. Артем непринужденно болтал с Артуром Гордеевым, потягивая коньяк. Последний был уже навеселее и постоянно ронял пепел с сигареты на пол, хотя вообще-то в этой комнате курить было не принято. Регина сидела одна, мрачно насупленная, и цедила коктейль. Периодически она бросала на Артема хмурые взгляды, но что-то в них таилось, Полина не могла понять. Отойдя в сторонку, стала ждать окончания вечера, чтобы еще раз предпринять попытку поговорить с Аркадием. Вот же индюк напыщенный. Будет теперь строить из себя незаслуженно оскорбленного, отклонять все попытки к объяснению. А когда увидит, что Полина плюнула на все, сам приедет разбираться. Только тогда, может быть, уже поздно, а Полине необходимо поговорить с ним сегодня. Она никак не могла дождаться окончания вечера. Когда после перебранки Катьки с Владимиром гости начали расходиться, Полина поспешила вслед за Аркадием. Вместе они спустились вниз и прошли в коридор. Полина быстро оделась, застегнувшись и обув ботинки, повернулась к Аркадию, который накидывал свое длинное черное пальто. «Ты можешь отвезти меня?» – спросила она, покусывая губы. «Я бы с удовольствием, Полина Владимировна, но...» К сожалению, сам не на машине, поскольку позволил себе сегодня злоупотребить алкоголь. Если вы настаиваете, конечно, посажу вас в такси и даже заплачу», – добавил он с усмешкой. Полина почувствовала, как заливается краской. «Не надо», – отчеканила она, наполняясь злобой на Городецкого. «Просто хотела с тобой поговорить». «Полина Владимировна, я прекрасно знаю все, что вы мне скажете», – перебил ее Городецкий. «Слышала это не раз и не имею желания слышать снова. Если отказываетесь от моих услуг, разрешите откланяться. Я, знаете ли, хочу побыстрее добраться домой и принять горизонтальное положение». «Ну так что?» «Пошел к черту!» Сдерживая слезы, выкрикнула Полина и выскочила за дверь. Она некоторое время бесцельно бродила по улице, ломая голову, на что же решиться. Вернуться все-таки к Бережновым и все рассказать? Но как к этому отнесется Регина? Ведь она тоже каким-то образом здесь замешана. А все Аркадий. Надо же, какую обиду затаил. Вспомнив о нем, Полина, несмотря ни на что, решила отправиться к нему домой. Городецкий ее не оставит на пороге. Это уж однозначно. Тем более, что она никогда не приходила к нему сама в такое время. А дома у себя... Он просто обязан будет ее выслушать. Тем более, что это касается его самого напрямую. Она прямо с порога начнет говорить. Полина решительно свернула на улицу, ведущую к дому Городецкого. Пройдя несколько кварталов, подошла к девятиэтажке. Подняв глаза, Полина увидела, что свет у него не горит. «Либо лег, либо в ванной», – подумала она. Но это ее не остановило. «Разбужу или подожду». Она уже собиралась войти в подъезд, как вдруг резко остановилась. Возле дома стояла машина марки «Opel Kadett», очень знакомая. Именно на такой ездили Колокольцевы. Но Сергей отправился домой, на такси, а Катя... Катя сказала, что едет, кажется, к маме. Чтобы удостовериться, Полина подошла поближе и посмотрела на номер. Так и есть. Это машина Колокольцевых. А значит... Катя сейчас у Аркадия. Но что ей могло там понадобиться? Полина еще раз подняла голову. В окнах квартиры Городецкого по-прежнему было темно. А это значит, что... Поняв, наконец, что это значит, Полина вновь почувствовала, как запылали щеки. Словно боясь, что ее застигнут на месте преступления, поспешно пошла через двор. В соседнем дворе... Присела на холодную скамейку и снова закурила. Честная Полина никак не могла примириться с тем, что узнала. Она привыкла оперировать своими принципами, и ей, несмотря на зрелый возраст, порой трудно было понять, что далеко не все люди живут по тем же принципам. Может быть, поэтому старалась найти происшедшему подобающее объяснение. «Может быть, Катя вовсе и не у Аркадия?» – убеждала сама себя. А я сразу вообразила бог знает что. Вон какой огромный дом. Квартир просто множество. Мало ли, кому она могла пойти. Да, но машина ее стоит именно у его подъезда, возразил внутренний голос. Таких совпадений не бывает. Так и не придя ни к какому выводу, Полина решила, что это не ее дело. Но возвращаться к дому Городецкого все же не стала. Неожиданно она решилась. Раз уж так получается, что помощи и подсказки ждать неоткуда, нужно действовать самой. А именно, ехать к Артему и требовать от него объяснений. И чтобы он сам вернул деньги, без скандала, иначе она все расскажет Владимиру сама. Полину ему шантажировать нечем. Он не сможет заткнуть ей рот. Отшвырнув недокуренную сигарету, женщина поднялась со скамейки и пошла к дороге. Там поймала машину, назвала адрес и через 10 минут уже входила во двор, где жил Артем. Миновав несколько соседских домов, подошла к удаленно расположенному домику, принадлежавшему Бережнову-младшему. Все окна были освещены. Полина знала, что Артем редко ложится спать раньше 4 часов утра. Он сам неоднократно говорил об этом, поясняя, что он человек творческий и ему в тихие ночные часы удобнее сочинять стихи. Правда, она подозревала, что сейчас Артем занят совсем не этим. Полина постучала в дверь. Вскоре послышались мягкие и какие-то неуверенные шаги, а затем голос Артема вкрадчиво спросил: «Кто там?» «Артем, это Полина, открой, пожалуйста», как можно спокойнее проговорила Полина. Артем распахнул дверь. В руках он держал рюмку с коньяком. На лице его застыло выражение удивления, и тут же появилась его обычная манерность и жеманство. «Ах, Полина Владимировна, какой сюрприз! Одинокая женщина в столь поздний час у одинокого мужчины – это смело! Честно говоря, я восхищен вами!» Наплевав на все условности и предрассудки, самой открыто заявить о своих тайных желаниях. «Прекрати кривляться!» – раздраженно перебила его Полина. «И позволь мне войти!» «Конечно, конечно! Прошу вас!» Артем галантно посторонился, но вышло это не совсем ловко, потому что он уже не очень хорошо держался на ногах. Полина разулась в маленькой прихожей, расстегнула пальто, но снимать его не стала. «Что же вы не раздеваетесь, Полина Владимировна?» – продолжал манерничать Артем. «Или хотите, чтобы я вам помог?» «Не надо!» – резко отбросила его руку Полина. «Сразу предупреждаю, что пришла просто поговорить. И совсем ненадолго. И разговор предстоит серьезный и неприятный. Так что оставь все свои штучки-дрючки, это вовсе неуместно». «Что это вы, Полина Владимировна, такая нервная сегодня?» «Я всегда говорил», – назидательно сказал он, «что одиночество не идет на пользу молодой женщине. Вы бы выпили коньяку, а? Расслабились?» Он опустился в старенькое кресло. Полина продолжала стоять. «Что же, и разговаривать со мной будете стоя?» – не унимался Артем. «Уверяю вас, если присядете, то этим никак себя не скомпрометируете». Полина, вздохнув, присела на краешек стула. Проклиная себя за то, что растеряла все слова и не знает, с чего начать, достала сигарету. Артем услужливо протянул ей зажигалку. Прикурив, Полина кивнула ему и выпалила: «Ты должен вернуть деньги». «Помилуйте, разве я должен вам денег?» – развел руками Артем. «Честно признаться, я не помню такого». «Перестань притворяться!» – не выдержав, крикнула Полина. «Тебе прекрасно известно, что я имею в виду. Деньги, которые ты украл у своего брата». «Всегда знал, что чувство юмора не ваше сильное место», проговорил Артем и отвернулся. Тем не менее, Полина заметила, что на щеках его появились красные пятна. «Не прикидывайся, мне доподлинно известно, что деньги украл ты. Предлагаю тебе самому вернуть их Владимиру. Я не стану доносить на тебя. Верни их, и все обойдется без скандала. Никто не узнает, что это ты. Да и не нужно Владимиру переживать такой удар. Ты ему и так достаточно крови попортил. Однако, если этого не сделаешь по-хорошему, предупреждаю, покрывать тебя не стану. Все расскажу Владимиру, а уж он душу из тебя вытрясет, мерзавец!» Не сдержалась Полина. «Ой-ой-ой, сколько патетики!» презрительно произнес Артем. «Давай, говори. Посмотрим, из кого он душу вытрясет. Думаешь, тебе поверят? Имей в виду, буду все отрицать, а доказать ничего не сможешь. А я скажу, что ты похотливая стареющая тёлка, просто хотела меня, а я не обращал на тебя внимания. Вот и затаила злобу, решила отомстить таким образом. Всем известно, что ты спишь одна, и на этой почве у тебя давно съехала крыша». «Мои слова подтвердит Регина», – выкрикнула Полина, хотя по дороге сюда запретила себе вмешивать сюда жену Бережного. «Неужели?» – ехидно улыбнулся Артем и сделал большой глоток из рюмки. «Ты просто наивная дурочка, если так считаешь. Регина будет молчать тряпочку. Думаешь, допустит, чтобы Вова узнал о том, что я уже несколько лет развлекаюсь с его женой? Она ведь знает, если он меня накроет, мне терять нечего. Все выложу, со всеми подробностями. Хочешь послушать, что я с ней делал?» Глумливо усмехаясь, продолжал он. «Что ей нравится? Это весьма увлекательно. Сначала я? Нет!» Зажимая уши, выкрикнула Полина. «Не желаю этого слышать. Оставь все это при себе, подонок!» «Нет уж, послушай!» Отрывая ее руки, от ушей прокричал Артем, сильно дыхнув на Полину запахом коньяка. Женщина увидела, что Артем совершенно пьян. «Может быть, тебя это возбудит? Такие тихони, как ты, обычно оказываются самыми ненасытными и необузданными в сексе. Мне же прекрасно ясно, зачем ты сюда пришла. Думаешь, поверю в твою порядочность, что в 2 часа ночи тебя интересует, чтобы я вернул эти дурацкие деньги? Для этого нужно быть совсем ненормальной. Ты шла сюда с вполне определенной целью. Тебе нечего теперь из себя недотрогу строить. Пусти меня, ты пьян!» Отталкивая его, проговорила Полина, пытаясь вскочить со стула. Артем тем временем сам отпустил ее и, неожиданно улыбнувшись, сказал: «У меня даже есть стихи, посвященные Регине. О, это нечто! Я их, кстати, никому никогда не показывал, так что тебе предоставляется уникальная возможность стать первой слушательницей. В них описана любовь стареющей женщины. Ты знаешь, как может любить стареющая женщина? О, сейчас продемонстрирую». Она понимает, что лучшие ее годы уже прошли, и отрывается на полную катушку, зная, что осталось совсем немного и скоро все кончится. «Сейчас сама убедишься». Он скрылся в соседней комнате и почти тут же вернулся, неся в руках тоненькую тетрадку. «Вот», открыв ее, довольно сказал он и принялся читать вслух. Стихи были пошлыми, грубыми, откровенно издевательскими и неприличными. Артем же, смакуя каждое слово, продолжал читать и явно наслаждаться. «Замолчи!» Полина почувствовала, что больше не выдержит этой мерзости. «Замолчи немедленно! Как у тебя язык поворачивается! Хоть бы хранил уважение к женщине, с которой спишь и которая тебя любит!» «Ха-ха-ха!» – звонко расхохотался Артем. «Ты меня порой просто умиляешь!» «Да мне всегда было плевать на Регину. Давала мне деньги, вот и все. А больше мне ничего от нее не нужно было. Порой она меня просто утомляла, раздражала своей страстью. Давно бросил бы ее, если бы этот скопидом Вова не отказал мне в спонсорстве. Сам себе сделал хуже. Давал бы деньги, я не трахал бы его жену». «Да ты просто...» Полина задыхалась, не находя слов. «Да, презираю своего брата», — вдруг заорал Артем. «И ненавижу. Да, я украл у него эти деньги. Давно собирался подложить ему свинью, этому напыщенному кретину. Одной Регины мне было мало. Нужно было еще что-то. И вот, наконец, случай подвернулся. И все получилось так удачно. И после этого могу издать все свои стихи. И теперь какая-то фригидная кошелка хочет, чтобы я добровольно вернул эти деньги? Ну уж нет. Все равно все расскажу», — чувствуя, что ей становится дурно, сказала Полина. Артем, вскочивший с кресла, вдруг резко остановился и пристально посмотрел на нее. «Погоди-ка», — медленно проговорил он, подошел к Полине и, поддев пальцем ее за подбородок, заглянул в глаза. «Кажется, понял. Понимаешь, я никогда не верил в порядочных людей и теперь не верю. Все это чушь, и ломал голову, чего ты добиваешься. Теперь понял. Ты хочешь долю, так? Хочешь, чтобы поделился с тобой этими деньгами? Разумеется, все хотят одного. Как я сразу не понял? Что ты несешь? Закричала Полина. С ума сошел? Это ты сошла с ума, если полагаешь, что получишь от меня хоть доллар, ухмыльнулся Артем. Я даже могу показать тебе эти деньги. Вот они. Он сделал шаг к невысокому серванту, сбоку которого находился бар. Распахнув его, Артем достал небольшую шкатулку и открыл. Полина увидела аккуратные пачки долларовых купюр. «Довольно?» – продолжал Артем. «А теперь попробуй, забери их». «Я не стану с тобой драться», – с трудом выговорила она. «Просто требую, чтобы ты вернул эти деньги Владимиру». Вместо ответа Артем сложил из пальцев определенную комбинацию и сунул Полине под нос. Ошалев, она отпрянула. Артем бросил шкатулку на стол, неожиданно крепко ухватил девушку. «Куда ты собралась?» – пьяно спросил он. «Ночь на дворе». «Да не расстраивайся из-за денег. Я тебе компенсирую затраты кое-чем. Оставайся у меня. Понимаю, что не особенно кого возбуждаешь. Кстати, мне ты всегда нравилась, отмечал в тебе некий шарм. Чего ломаешься? Многие девочки мечтают провести со мной ночь». «Я давно не девочка», – пытаясь вырваться, проговорила Полина. «К тому же не одна из многих. И о том, о чем ты говоришь, и речи быть не может. Пусти меня, хочу домой, меня тошнит от тебя». «Нет уж», – становясь вдруг агрессивным под влиянием алкоголя и сопротивления с Полининой стороны, прошипел Артем. «Теперь я тебя так просто не отпущу, стерва!» И резко толкнул Полину в сторону кровати, стоявшей в углу. Она ударилась головой о стену и ахнула. Быстро обернувшись, увидела, как Артем в ярости пытается расстегнуть брюки. Кинулась к выходу, но он перегородил ей дорогу и попытался ударить в лицо. Однако координация движений у него была нарушена, и Полине удалось уклониться от удара. Тогда Артем схватил ее за плечо и начал срывать кофточку. Понимая, что потерявший разум мужчина становится опасен, Полина в отчаянии стала озираться, пытаясь выбрать какое-нибудь орудие защиты. Взгляд ее упал на деревянную шкатулку с деньгами, лежавшую на столе. Схватив ее, размахнулась, но не очень сильно опустила ее Артему на голову. Пачки денег полетели на пол. Артем пошатнулся и отпустил ее плечо. Полине было этого достаточно, чтобы вырваться. Она уже бежала к двери, когда услышала глухой стук. Обернувшись, увидела, как Артем падает на пол, задевая по пути стул. Увидев эту картину, Полина инстинктивно дернулась, чтобы поддержать его, но Артем уже лежал на полу. Позабыв о собственной безопасности, женщина бросилась к нему и затормошила за плечи. К своему ужасу увидела, что у Артема из раны на виске стекает кровь. И что рану эту он получил, ударившись головой об острый угол тумбочки. Полина схватила Артема за запястье, пульса не было. Руководствуясь скорее не разумом, а инстинктами, она схватила шкатулку и швырнула ее в горящую печку. Бросив взгляд на валявшуюся на полу тетрадку с похабными стишками, отправила ее следом. На полу валялись пачки денег. Раздумывать было некогда. Полина, опустившись на колени, принялась быстро сгребать их к себе в сумку. Затем, поднявшись, она еще раз обвела взглядом комнату и, взяв пепельницу, выкинула окурки в печку. Затем вытерла пепельницу рукавом пальто. Артем безжизненно лежал на полу. Чувствуя, что больше не в состоянии находиться здесь, Полина опрометью кинулась к двери, бегом пересекла двор и выбежала на улицу. Страх гнал ее вперед, и Полина быстрым шагом прошла пару кварталов. Остановившись у стены какого-то дома, она перевела дух. Как раз из-за угла выезжала машина. Полина подняла руку, водитель остановился. Сглотнув слюну, женщина назвала свой адрес, и когда шофер кивнул, села на заднее сиденье. Через 10 минут вошла в свою квартиру и, обессилевшая, опустилась на диван. «Вот и все», – тихо завершила Полина свой рассказ. «Полина, зачем ты это сделала?» Без вопросительной интонации проговорил Городецкий и резко повернулся ко мне. «Вы же видите, она не виновата!» – с жаром произнес он. Просто оборонялась. Ведь не она его убила. Артем сам упал и ударился. Полина здесь ни при чем. Косвенно я, наверное, виновата, возразила Полина. А впрочем, судите сами. Мне уже все равно. Городецкий подсел к ней и, гладя по плечу, начал говорить. Так нельзя. Что значит все равно? Полина, я тебе обещаю, что сделаю все. Даже если это станет известно, найму лучшего адвоката. Он докажет, что ты невиновна. Ведь он умер не от твоего удара, а от того, что шарахнулся об тумбочку. Вообще пока не веду речи о том, чтобы сообщать об этом милиции, заметила я. Городецкий круто повернулся ко мне и посмотрел в глаза. «А чего вы хотите?» – настороженно спросил он. «Считаю, что будет лучше всего, если в первую очередь вы расскажете об этом Владимиру и поговорите с ним. Лично я тоже не считаю Полину виноватой. Вам лучше все обсудить между собой и решить, что делать дальше». Городецкий и Полина недоверчиво смотрели на меня. Потихоньку Полина начала всхлипывать, прижимаясь к Аркадию. Тот успокаивающе гладил ее по голове. «Полина, это ведь вы прислали деньги?» – уточнила я. «Да», – вытирая глаза, ответила Глазунова. «Я была просто в растерянности, в отчаянии, не знала, что мне делать, и не могла же оставить у себя эти деньги, и не могла просто прийти к Владимиру и отдать их. К тому же очень не хотелось, чтобы он знал, что их украл Артем, и постаралась выбрать самый, как мне показалось, удачный вариант. Это только сегодня я все рассказала Аркадию». «Тебе с самого начала нужно было все рассказать мне», – снова сказал Городецкий. «Итак, мне, пожалуй, пора», – поднимаясь, сказала я. «Еще раз обещаю ничего не сообщать милиции. А вы обещаете мне, что поговорите с Владимиром». «Однозначно», – серьезно ответил Аркадий. «И спасибо вам, Татьяна, и извините меня». «Не за что». «Еще раз извините, что помешала отметить помолвку». «Ничего, у нас еще будет на это время», – целую Полину в лоб, – проговорил Городецкий.